Наш Никита с длинным носом приходил с таким вопросом: как бы вылечить мне нос, чтобы больше он не рос? Соль, соль, ми-ми, соль, соль, ми-ми, соль, соль, ми-ми, соль, соль, ми-ми. Немытые грузины с дробанами грабят магаз, походя за зипунами, я по нами как проказник. А ты ловишь экстаза, песен лок-дога, покупаю в ларьке с горчицей хот-дог. Ветерок надул шею и хуй, под дрожжи твое влагалище дрожит. Ты калич или просто жид? Хуй на бомжей стоит, заебись, в рот его мудоебам, остальным типа пиз. Типа подписал в унитаз, стал космонавтом, захавав космостарт с молоком. Мы эти кста уже давно стали говном и стали гандон, достали понтом. Хуй из штанов выпал, еду в Непал за пачкой сиг. Потом на боку уползаю в боку за 3 года. Меня ставят герычем в тачке, а потом работаю тамадой в цирке. Ловлю подачу в шапку, потом прихлопнул таракана. Домой идти еще рано, поэтому употреблю пиво. А кто-то употребит мацы и цыкать больше не будет, а у меня твой анал погубит. А хуй уже около носа, я на тусовке под легалкой. Азы, законов за по поводу удаления гланд, я закашлял. Аня спрашивает, как делишки, отвечаю, нормально, пошок. Запах смегмы в клубе, бит от Артема не слышу. Нормально так слух ублажит, если не жит и не еще жив, бля. Только журу не отбросишь, тебе мы отсосать попросим, сука, за упокой или за упаковку конфет. Это даже не высоцкий, даже не фет. Это совестный понос под оберткой жалкого рэпа. Люблю слушать детский лепет или трепет коллег по цеху. Искали или калека, искали ка, блядь. Сколько ты хуйня отвечаешь? Я пасал урины хлоридами, подарили витаминки на днюху. Иринка подрочила на Илюху, ты в ухо получил как шлюха. От школьников малеха рэпом запахло. Ты, братуха, модно спел, куплет соспел, я сел в беседке. У меня порно-соседка устраивает сет и хуй в розетке загоняет. Забавляет сопливый нос ее, понос в Айоне, говорю, айо, Вайоминг. Там митинг против петинга, и девчонки там все бедики, и тут дикий андеграунд, показывают свои дики. Смотрел порнуху на Витике, на Вике прочитал про головку члена. Полезла Лена, мне было лень, за лето записал три трека как олень. Болит коленка, затерта пленка маленько, я слушаю, тетя Симонка, детка, на тебе найдет мой презик, давай-ка сделаем надрезик. Я читаю хоп как резник, болезнь как триппер, подключи мой триггер, свой разъем и будет йоу. Фома и Коля, ёба, у тебя заколет в животе, как заколкой по пизде. Мы уже везде, твои уши в